На кухне было холодно, пришлось зажечь газ на плите, чтобы не замерзнуть. Настя сделала себе кофе, понимая, что возвращаться в постель бессмысленно, все равно она не сможет уснуть, только Лешку разбудит, если начнет ворочаться сбоку на бок. Отчего-то вдруг захотелось есть. Она полезла в холодильник, вытащила тарелку с холодными телячьими отбивными фирменным блюдом мужа, отрезала толстый ломоть хлеба и принялась задумчиво жевать, запивая бутерброд горячим кофе. А почему Сауляк из головы у нее не идет? Что в нем такого? А если точнее спросить, что с ним не так? Обладает способностями к гипнозу. Таких тысяч. Любой приличный психиатр владеет методикой гипноза в лечебных целях. Скрытный? Можно подумать, она сама душа нараспашку. Непонятный. А кто сказал, что она, Анастасия Каменская, самая умная и проницательная, и обязательно должна все и всех понимать? Мало ли на свете явлений и людей, которых она не понимает, и никогда ее это так остро не тревожило. Так что же не так? Что? Попалась обжора! — послышался у нее за спиной голос Алексея. — Ночной голод — плохой признак, подруга. Ты не заболел ли у меня? Сон тяжелый приснился. Виновато улыбнулась она. — Я тебя разбудила. Прости, солнышко. — Ничего, впереди выходные, высплюсь. — И что ж тебе приснилось такое страшное? — Леш, ты только не смейся. Мне приснилось, что я в 10 классе, и мне нужно сдавать физику и математику, а я ничего не знаю. — Чего? Он расхотался так оглушительно, что Настя невольно втянула голову в плечи и съежилась. — Ты физику не знаешь? Да ты в школе лучше меня знала. А я, слава богу, до профессора дослужился. Откуда у тебя в голове такой бред появляется? — Ну вот, пожалуйста, не прошло и года. Философски заметила она. — 2 дня назад меня Гордеев точно такими же словами обзывал. — Вы что, сговорились? Или у меня действительно крыша поехала? — Асенька, тебе просто изменяет выдержка, — сказал он, отсмеявшись. — Я ж тебя знаю. Спишь ты плохо, тревожно, чутко. Если тебя какой-то сон не устраивает, ты делаешь гигантское усилие, чтобы проснуться, верно? А ты вместо того, чтобы просыпаться, должна начать соображать. Если б ты не запаниковала от ужаса, то ты бы подумала о простой вещи. Не может быть, чтоб в течение нескольких лет тебя ни разу не спросили, не вызвали к доске. И потом, мы же регулярно писали контрольные, и письменные работы все время на проверку сдавали. Поэтому, если б ты совсем-совсем ничего не знал, ну ничегошеньки, тебя бы давно уже выгнали из школы, а ты он до 10 класса доучился. Какой из этого вывод? Ты должна заставить себя во сне до этого вывода додуматься, и все будет в порядке. А ты убегаешь, как последний глупенький трусишка. — Да ладно, Лёшка, черт с ним, со сном этим. — Нет, важно, — вздохнула Настя. — А что важно, по-твоему? — Важно, почему он приснился. — Так, очень интересно. Алексей подвинул себе стул и уселся напротив нее за столом. Протянул руку, взял Настину чашку с кофе, отпил глоток, поставил на место. — И почему он тебе приснился, этот физико-математический бред? Это означает, что где-то в подсознании засела мысль о том, что я совершил ошибку. Я сделал что-то неправильно, и сейчас начинаю за это расплачиваться. А я никак не пойму, где я ошиблась, в чем. От досады она стукнула кулаком по стулу и сморщилась от боли в руке. — А в чем смысл расплат? Ты хотя бы понимаешь? — Тоже нет. — Так может, тебе мерещится, Асенька? Ошибку ты не видишь, последствий тоже не видишь. Может, мерещится, — согласилась она. Но оно ж не может мерещиться на пустом месте, Леша. Что-то все-таки было и есть. А я никак не уловлю, что именно. Я от этого бешусь, как климактерическая истеричка. Хорошо, хорошо, истеричка, я все понял. Мы спать еще будем или объявляется подъем? А который час? 6:30. Господи, рань какая! Вся суббота псу под хвост. Ну, почему, когда надо идти на работу, так я глаза продрать не могу, а когда можно дрыхнуть до обед, я вскакиваю посреди ночи. Пойдем попробуем поспать. Хотя ты кофе уже выпил, тогда пойдем гулять. Ты что? Настя в изумлении уставилась на мужа. 6:30, в субботу, в феврале. Я, конечно, сумасшедший, но не настолько же. — А почему нет? — спокойно возразил Леша. — Холодно, свежий воздух, пустые улицы. Все спят, даже собачников еще нет. Романтика. Гуляем часок, вернемся, позавтракаем. С хорошим здоровым аппетитом за работу. У меня, например, доклад, а у тебя? — Ой, Лешенька, ну что у меня может быть? — Труп, конечно. В изобилии ассортименте, на любой вкус. Тебе компьютер понадобится? Сегодня нет, есть только завтра. А сегодня я буду думать, думать, бумажки перебирать, мысли по извилинам гонять. Ну вот, видишь, значит, погулять обязательно надо, голова свежее будет. Пойдем, Асенька, пойдем, тут думать нечего. Наверное, он прав, подумала Настя, неохотно вставая и начиная одеваться. Пройтись по свежему воздуху, когда еще темно, тихо и пустынно. Ничто не отвлекает и не раздражает. Лешенька, солнышко, как хорошо, что ты все-таки на мне женился.